Слава Господу за то, что мы согласны с тем, что надо всегда и за все благодарить Господа, и что Он имеет на это право. Конечно, сегодня я, наверное, если бы потом все конкретно говорить о молитве, может быть, больше сказал бы, но сегодня такая тема, когда по всем местам и в нашей области, в республике нашей ведется тема о молитве, ведется речь о том, о молитвенной жизни служителя. Поэтому я хочу сказать, что все-таки эта тема имеет очень огромное значение. Ну и ее мы слушаем все. Потому что в некоторые меры, ну мы кого понимаем служителями? Это которые в церкви. Но если взять каждого из нас, то мы служители в своих домах и в своих семьях. Если не каждый из братьев пастором является, не все являются деканами, но если ты отец и муж в доме, то ты в доме священник. Ты в доме священник. И именно Господь хочет слышать твои молитвы, за что благодарение Богу. И надо понимать вот эти вещи. Значит, так всегда бывает, что никто никогда очередь вопрос делает на заводе. Ну как вы думаете, что надо делать, чтобы поднять производительность, чтобы повысить или понизить себестоимость и так далее, и так далее. Но с кем советуются обычно, что надо делать? С директором, правда? Начальство имеет дело с директором, всем, которым во главе стоит. Ну, то, как правило, человек образованный, во всяком случае, должен быть таким. С кругозором широким, с хваткой деловой. Аналитик должен быть хороший. Чтобы посмотреть и тут же сразу сказать, что вот это мне надо. Будут писать рабочие, навряд ли кто-то ответит на их. Ну, будут расследовали, будут что-то. Но когда директор напишет, будут обращать внимание. И если уже сегодня Господь кому-то церковь доверил, ну, значит, много братьев, очень много сестер, ну, сестры у нас в теме не бывают, а братьев много очень, но служителями немногие могут быть. Ну, так же. Сегодня вот так вот посмотревши, я вчера сказал в одном месте, кто-то из сестер поднял вопрос, слушайте, менять надо, правда, он уже пожилой, не видит ничего. И вы думаете, так просто найти его? Как вам кажется? Я сказал так, если бы сегодня были служители, как минимум в нашей области можно открывать 20 церквей. Но некого ставить. И потому сегодня очень важно, когда есть служитель, именно от его молитвенной жизни очень много зависит. Потому что он просит за народ. И Бог его по-особенному слушает, потому что он согласился отвечать за народ. Согласился бремя нести его. И Господь поэтому очень внимательно выслушивает его молитвы. Я не говорю, что других не слушают. Я совсем этого не сказал. Но все-таки есть разница между братьями. Одни готовы нести служение, нести ответственность, а другие и хорошие братья, и разумные. А вот нет, и все. То одна причина, то другая, то третья, то четвертая. И они не могут, не хотят, не могут, не желают. И я сегодня прекрасно понимаю, что Бог хочет обращать внимание на молитву того служителя, который согласился работать для Господа. Хотя бы в этой одной причине. И опять повторяю, много хороших братьев, много талантливых. А вот найти, чтобы кто-то взялся и понес этот воз, нету. Нету. Подсказать там сзади, вот ты не так делаешь, надо лучше. У нас хватает таких. Я однажды говорю, у нас очень много деятелей и очень мало делателей. Где человек, что знает, они наверху, они фигурируют, они выступят по 20, а скажи, ну что-нибудь делать, и не сделали. Ну, а пальцем показать, что то надо, то неправильно, говорю, что мне показывать? Я и сам вижу, что неправильно. А делать что? А сделать как? Что вы думаете, я не вижу? Может, что-то и не вижу, я не говорю, что я все вижу. Но я вижу, а что делать, чтобы не было, то что вообще уже подробно просто. А сказать, показать проблем нету. Чуть-чуть, немножечко открытые глаза, пожалуйста, скажи. Подумаю, я очень хотел бы, чтобы в действительности, ну, наши пастыри, они стали молиться. Если пастор не будет молиться, не будет молиться и церковь. Вы согласны со мной? Говорят, подавая пример стаду. Если я его не подаю, то как люди будут? Хотя вообще кто-то неправильно. И я много что могу делать неправильно. Что значит, что вы имеете полное право делать? Нет. Я, может быть, много где-то нарушаю что-то. Так это что значит, что и вы можете делать? Нет. Ну, уже так у нас сложилось. Если старше не делать, то зачем мне делать? И Христос говорил, помните, дело не касалось молитвы, дело касалось фарисейство, то он говорил так, так, что они вам говорят делать, делайте. А по делам их что? А мы говорим, он не делает, то я не буду делать. Говорит, нет, он не делает. Но если это по слову, делай. Мало ли что он не делает. Но если я хочу обратить внимание, в чем заключается сила молитвы пастыря, который стоит во главе. И я просто возьму просто прошлый материал. Вы знаете, молитва в молитве разница. Все-таки есть разница в молитве. И вы помните, читали в Священном Писании вот это событие, когда Израиль во времена Моисея вел борьбу с Амаликом. И они сделали решение, распределились, так сказать, кто чем будет заниматься. И Моисей сказал, я, говорит, возьму жезл Божий в мою руку и встану на горе и подниму руки к небу. А вы идите воевать. Знаете, как это выглядело со стороны по-человечески? Умный какой, где-то там забрался, встал, а вы берете и там кровь поливать будете, а вы будете стоять, руки поднявшие. Ну вы знаете, что от этих поднятых, а вы знаете, что такое поднять руки? Вы помните, Тимофей Павел пишет, чтобы молились, воздевая чистые руки к небу, без гнева и сомнения. И оказывалось, что победа заключалась у поднятых руках Моисея. Когда руки Моисея опускались, куда девалась сила в израильтян? Куда девались их способности, куда девались их мужество, начинал Амалик теснить. Как только руки Моисеева поднимались, начал одолевать Израиль. Все возвращалось, и умение, и мужество, и сила, и не уставали, и Амалик терпел поражение. Это для нас пример. Это для нас пример. Как важно, чтобы впереди стоящий молился за уверенное ему дело, молился за церковь, которая ему уверена. Господь слышит эти молитвы. Вы знаете, почему мы часто терпим ущерб, когда кто-то планирует, что-то делаем, и стараемся, и теряем силы, а результат почти ноль. И одна из причин, это дело не было вымолено. Если бы сначала вымолили благословение, а потом пошли делать, был бы успех. Но когда не было молитв, когда Господь действительно сам не спланировал что-то, а сами, тогда получается результат очень маленький и очень незначительный. А все почему? А потому что молитва, она не считается очень важной. Вот где-то проповедовать, ехать, где-то что-то делать. Вот и туда, и туда. А что молиться? надо, оказывается, надо и молиться, и делать. Потому что если делать и без Господа, и без молитвы, ничего не получится. Но я тоже на это обращаю внимание. Все устают, когда что-то делают. И вы помните, руки Моисеева тоже отяжелели. Вот попробуйте постоять вот так вот с поднятыми руками немножко. Наверное, трудно стоять долго. Они отяжелели, они начали опускаться. И когда стали опускаться руки вождя, которого Господь особенно хотел слышать, то вы знаете, что и успех устал удаляться из среды этого народа. Отяжелели. Господи, ну неужели ты не видишь, что я устал? Господь, вижу, но как ты хочешь, чтобы твои руки должны быть подняты? А это уже меня не касается, устал ты, не устал, но я рук поднятых не вижу. А раз не вижу рук поднятых, не могу делать молитвы, нету, не могу. Мне молитвы нужны. Можно было два варианта там устроить. Как у нашего деда. О, уже ослабил. Мы так и знали. Да всегда до Степана поставили. У нас ослабел, это чуть ли не блудник стал. Он уже ослабил. Братья мои, я очень хочу, чтобы вы так не думали. Но что значит ослабел? Писание говорит, ослабевают. И молодые люди падают. Но надеешься на Господа, что обновятся в силе. И руки Моисеева да отяжелели, ему стало трудно молиться. И тогда Хор и Аарон, вы знаете, что они сделали? Они нашли камень, они посадили Моисея на этот камень. Кажется, Господи, да ты будешь слушать молиться, я теперь щел. Это же отсутствие благоволения. Господь говорит, мне не важно, ты сидишь и висишь, не важно, чтобы были поднятые. Конечно, а я за то, что мы сегодня молились Господу с благоговением на коленях. Это один из признаков благоговения перед Господом. Но если вы будете молиться 5 часов, 6, 7, вам трудно будет стоять на коленях. И никакого греха не будет, если вы сядете. А может быть, через 15 часов и ляжете. Но для Господа будет важно, что вы молите. Он хорошо понимает. И он ослабили руки, они подняли, ослабилось, они взяли камень, положили и посадили его. И стали поддерживать руки его. Богу не нужны были руки в то время Аарона и Ора, им нужны были руки Моисея. Потому что он отвечал за народ этот. Он был вождь этого народа. Им нужны были его руки. Но вот на что я обращу внимание. Я когда-то на эту тему проповедовал и говорил. Почему руки Моисеева были подняты? Почему Бог слышал? Кто поддерживал эти руки молитвенные? Аарон и Ор. Слово Аарон переводится. А там почти 9 слов, чтобы вот это имя перевести, чтобы, ну, смысл понять, что это имя значит. Но там есть такие ценные слова. Учитель, просвещенный, гора света. Когда просвещенный разум, он прекрасно понимает, для чего надо молиться. И он будет молиться не 2 минуты, не просвещенный разум говорит так. А что Богу можно много говорить? Что Бог не знает, что мне надо? Я ему сказал пару слов и пошел. Да еще добавит. У Библии написано, что не говорите лишнего, как язычники. А я вот такой лишнего не говорите. А молиться-то надо постоянно. Что вы путаете? Говорить лишнее и молиться. Одно минут попиять год. Что-то одно и то же. Это не одно и то же. А Писание говорит, сколько надо молиться. Во время Ветхого Завета были времена. Утренняя молитва. Дневная была, вечернее время молитвы. А в наше время, для тех, кто кого Господь призвал, кого Господь крестил Духом Святым, им дано одно повеление – непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь и за все благодарите. И когда нет этого просвещенного разума, мы говорим, а зачем молиться? Я столько молюсь, Бог меня не слышит. Это не просвещенный разум говорит. Здесь нужно, чтобы Аарон поддержал руки, чтобы вы знали, что есть мир и молитв. И вы помните два события, связанные с Ильей. Илья это пророк, который был взят живой на небо. Вы знаете, что есть два человека, которые не претерпели смерти. Они были взяты живыми на небо. Это Енох и Илья. Сегодня богословы рассуждают. Енох это значит народ израильский, Илья церковь или Илья что-то. Я не знаю их этой теории. Но я не знаю, когда Бог обещал народу израильскому, будет взяты живыми на небо. Я знаю только христианам обещал. Тем, которые пришествие Христа застанут живыми. А в это время нет людей, нет елен, нет романтизма, вообще одно. Национальность не играет роли никакой. Поэтому и Енох, и Илья – это прообраз церкви, который будет взять живое на небо, который в пришествии Христа составит живых. И потому, как мы сегодня готовимся именно к этому событию, не знаем, когда Христос придет, знаем, что скоро, по всем признакам, видим, что скоро Господь поставит последнюю точку. Когда, не знаем, и может быть кто-то из сидящих здесь уже и смерти не увидит. А тело будет преобразовано. Но я, Ильи, наблюдаю два момента. Один момент, когда он помолился, чтобы небо не дало дождя. Он молитвы молился, и небо не дало дождя. И не было на земле дождя 3 года и 6 месяцев, помните? Яков об этом говорил. А потом пришло время открыть небо. А тут уже так не получилось. Илья совершил всякую работу. Пророки Баала были уничтожены. Уже народ израильский пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Раньше говорили, еще Баал есть Бог, ему пощадить, еще Бог и Баал, ему пощадить. Они стояли и не знали, что сказать. Они уже запутались настолько, что не могли различить, где Бог живой, Бог живой или Баал Бог. А уже те воскликнули, Господь есть Бог. И я знал. А Господь его обещал, иди покажи сейчас, а я дам что земли. Но дождя не было. И чтобы Бог исполнил свое обещание, Илья пошел молиться. Он пошел на гору, положил лицо свое между коленами и помолился. И думал, что будет так, как в первый раз. Помолился один раз, и небо закрылось. Вот он помолился и говорит своему отроку. Иди погляди, что там. Он побежал возвращаться и говорит, ничего нет. Ничего нет. Илья был просвещен. И он сказал, ага, значит, Бог требует полноту молитв. Значит, будем молиться дальше не раз. Помолился второй раз. Говорит, беги, гляди. Прибегает, скажи, ничего нет. И третий раз ничего нету, и четвертый, и пятый, и шестой, и ничего нету. Я не знаю, поскольку он молился, по часу, по два, но у него перед говорит, когда он останавливался, иди погляди. И был один ответ, ничего нет. Но когда Илья помолился, седьмой раз, а чем есть полнота, говорит, теперь побежи погляди. Побежи, говорит, дождя-то еще нет. Я уже вижу облачко подниматься величиной с ладони. И я говорю, все, перестаем молиться, будет дождь. И пошел дождь. Пастор, служитель, он должен знать, что есть мера молитв для ответа для Господа на определенную нужду. И должен этому людей научить. Говорит, а я 3 дня почти была, и Бог не ответил. Я говорю, а кто тебе сказал, что через 3 дня Бог тебе ответит? Бог тебе что сказал? Говорю, нет. Ну, так я тебя откуда ты взяла, что через 3 дня Бог должен ответить? А может через 33 дня? А тут себе нарисует человек картину. И после треба, чтобы Бог сделал так, как он сказал. А у Бога конкретно есть что-то. У него конкретные нормы есть. У него есть что. И вот руки молящиеся поддерживал Аарон, который понимал учение Христово так, как надо. А второй был человек, который поддерживал руки. Его имя было Ор. А Ор обозначает белизна, чистота, святость. И вот эти две личности, и вместе с ними Моисей, они могли делать работу. И если Моисей – это молитва, которая исчекает, то этой молитве должна быть присуща глубина учения о молитве и чистота вхождения и святости. И тогда эта молитва будет иметь силу, и руки не будут опускаться тогда. Вы меня хорошо слышите? Это то, что должно быть присуще служителю. И мы очень часто рассуждаем, что кому можно, что кому нельзя. Вы знаете, что? Что можно? Ну как можно? Чисто условно можно. Это потому, что возраст духовный не тот. Потому что человек не понимает, что Бог от него требует. То Бог как-то глаза закрывает вроде бы и черпит, что человек делает. Но продолжает работать, чтобы глаза открылись. То что можно родовому члену церкви, то пастору нельзя. Он говорит, всем можно, а тебе что? А тебе нельзя. Я не раз вспоминаю, чего где этот брат живет, это мой друг хороший. Я вспоминаю, наверное, года два прошло или три после моего покаяния. Ну, 2-3 года, то и немало, но то и немало. Это, знаете, такой возраст еще. Я уже тогда проповедовал, я уже рано начал проповедовать, наверное, на второй год, когда Бог крестил Духом Святым и дал дар слова, я тут же сразу стал проповедовать. Ну, и, знаете, он мне пришел предупредить меня, говорит, Коля, ты, говорит, смотри, потому что о тебе вот такую вещь сказали. Ну, знаете, если это доходит, что-то такое, ну, неприятно. Ты не обращай внимания. А я говорю, ты скажи ему. Знаешь, говорю, Саша, я уже устал. Мне тут что, до лампочки, что ли, говорю. Он слушай, что ты сказал? Я говорю, ну как что сказать? Я сказал, мне то до лампочки. Я говорю, как ты мог такое сказать? Я говорю, да как ущерб так говорят. Ну ущерб так говорят. Ну ты почему сказал? Ты же, говорит, проповедуешь. И я понял, всем можно, а мне нельзя. И опять повторяю, никому нельзя. Никому нельзя. Но на кого-то обращать внимание не будут. А если ты уже действительно на деле Божьем, обратят внимание и скажут, всем можно, а тебе нельзя. И вот я обращаю на то самое серьезное внимание. И вы знаете, что не все молитвы Моисея достигли цели. Я эту тему целую излагал. Но хоть сегодня дело касается молитвы, но вообще, что такое молитва? Это просьба к Богу. Это разговор с Богом, по сути дела. То для нас это беседа, а если дело касается Господа, то это молитва. Я молюсь, благодарю Господа, прошу Его о чем-то. Это есть молитва. И Он мне в молитве отвечает. И вы знаете, что не все молитвы Моисея были услышаны. Я, правда, когда говорил на эту тему, я вам немножко другую сторону отмечал. Что не все обетования Божие Моисей взял, которые Бог хотел, чтобы он взял. Дело не касается верности святой. Моисей спасен. И он, говорит, преображение был вместе с Ильей. А вот на земле, в землю обетованную, Моисей не вошел. Я прав?